Оговор. Марина, зачерпнув воду ладонью, смывала пену с темных волос сына Ванечки. Хлопнувшая входная дверь запустила сердце галопом. Сережа пришел. Марина вытащила сына из ванночки и положила его на голубое полотенце, расстеленное на стиральной машине. Ванечка, дрыгая ручками и ножками, загулил. «Папка наш любимый пришел». Марина поцеловала розовую пятку сына и завернула его в махру. «Идем встречать». Слова застыли на губах, когда Марина столкнулась с холодным, презрительным взглядом мужа. Он стоял, прислонившись к двери, так и не сняв пуховик. «Что-то случилось?» — пролепетала Марина. «Случилось». Муж, не разуваясь, прошел в спальню. Марина, прижимая сына к груди, семенила сзади. «Умер кто? Да не молчи!» Глазам подступили слезы. Марина боялась оставить сына без молока и запрещала себе нервничать. Но сейчас произошло что-то серьезное. Сережа никогда так себя не вел. «Умер, вернее, умерла». Сережа достал чемодан со шкафа. «Ты умерла для меня, Марина. Но я жива, и у тебя нет повода хоронить меня. Наш сын — ребенок не мой». Слова мужа пощечины обрушились на Марину. «Если только подменили в роддоме...» Надеясь обернуть разговор в шутку, пролепетала Марина. «Увы», — горько усмехнулся Сережа. «Подмена произошла гораздо раньше, и не в роддоме». Марину бросила в жар. «Неужели свекровь?» Полина Андреевна с самого рождения Ванечки скептически улыбалась и невзначай роняла фразы типа «По статистике только 10% мужей растят собственных детей». При этом Сережина мать вздыхала так, будто ее сыночку не удалось войти в эту счастливую десятку. Ванечка появился на свет на 42-й неделе. Свекрови и это показалось подозрительным. Сергей сразу после свадьбы уехал на сборы, и Марина вернулась на месяц к маме. В квартире молодоженов еще полным ходом шел ремонт. Свекровь настаивала, чтобы Марина жила у нее, пока муж в поте лица гоняет мяч по полю. Маме Сергея доставляло удовольствие изводить невестку своими придирками. В пример же Полина Андреевна неизменно ставила Сережину одноклассницу, жившую по соседству с ней. Сережа встречался с Жанной до Марины, и Полина Андреевна мечтала их поженить. «Молчишь? Сказать нечего». Муж небрежно скидывал в чемодан с полок, аккуратно скрученные в трубочке штаны, свитера, футболки, белье, носки. «Я действительно не знаю, что сказать. Ты мой первый мужчина, первый, но не единственный. Почему?» Марина приложила захныкавшего сына к груди. «Это я у тебя должен спросить». «Так ты спроси, а потом за чемодан хватайся». Сергей повертел в руках пиджак, снятый с вешалки, и сунул в чемодан. Марина завороженно глядела на дрожащие руки мужа. «Значит, есть что рассказать? А я и так все знаю». Сергей застегнул замки и достал портмоне из кармана пуховика. Вытащил 4 красные 5000-ные и бросил на кровать. «Алименты сама знаешь, кто платить будет». «Какой-то дурной сон», — пробормотала Марина. «Нет, дорогуша. И сон, и сказка закончились». Муж кинул на кровать ключи от квартиры, и, больно задев Марину чемоданом, прошел в коридор. Хлопнула входная дверь, и Марина вздрогнула, как от пощечины. В висках стучало, а в грудь словно воткнули нож. «Куда бежать? Кому звонить? Где искать правды?» С трудом дождавшись, пока уснет сын, Марина положила его в кроватку и схватилась за телефон. Вошла в одну из соцсетей и среди друзей свекрови нашла бывшую соперницу. Жанна до сих пор хранила в своих альбомах фотографии с Сергеем. Интуиция не подвела. В альбоме «Сереженька» появились новые совместные портреты на фоне расписного ковра, украшавшего стену в квартире свекрови. Марина набрала номер Полины Андреевны и почти сразу услышала ее. «Ну?» Марина растерялась. «Что свекрови можно предъявить?» «Да ничего. Год они прожили в состоянии холодной войны. Сережа бросил нас с Ванечкой». «Сочувствую», — равнодушно обронила Полина Андреевна. «Я ему не изменяла. Было бы странным, если бы ты призналась в обратном». Посмотрев на трубку, Марина сбросила звонок. Задумалась. Какие такие преступления ей приписали, что Сергей вот так все бросил и ушел? Машинально Марина продолжила листать фотографии в альбомах Жанны. Кровь прилила к щекам, когда она увидела Егора рядом с соперницей. Фото с семинара, оба в медицинских халатах. Егор ухаживал за Мариной, и после ее свадьбы с Сергеем не отчаялся. Стоило Марине вернуться к маме, как он тут же возник на горизонте. Позвал на свой день рождения и подпоил. Марина пила только шампанское, но оно становилось все крепче. Проснулась Марина среди ночи у Егора в спальне. Он спал рядом. Марина оглядела свой помятый наряд и потихоньку выбралась из квартиры. Дома она заблокировала бывшего друга в соцсетях и в телефоне. Марина могла поклясться, что ничего между ними не было. Вряд ли Егор, сотворив по пьяни черное дело, смог бы надеть на нее обратно тонкие колготки и не оставил ни единой зацепки. Марина давно и думать забыла про этот случай, а вот Егор, похоже, нет. И у него свой взгляд на события той ночи. Марина заварила себе чай, повертела мобильник в руках и нехотя набрала номер Егора. «Маришка, ты ли это? Не поверишь, но я тебе сегодня тоже звонил. Надеялся, что ты меня разблокировала». «Зачем звонил?» «Все надеюсь, что ты бросишь своего футболиста». «Он бросил меня. Хочешь, я приеду?» «Я хочу знать, что ты рассказал Жанне». «Какой Жанне?» Голос Егора дрогнул, и Марина поняла, что попала в точку. «Ты знаешь, какой? Если у вас был план развести нас с Сергеем, то он удался». «Так я приеду?» — вкрадчиво спросил Егор. Марина бросила взгляд на аптечку и, прижав телефон ухом, налила воды из-под фильтра. «Передо мной сейчас стакан с большой дозой снотворного и лист бумаги. Моя смерть не принесет тебе счастья, а мое прощальное письмо отправит вас с Жанной в места не столь отдаленные». «Марина, подожди!» «Подожду. У вас с Жанной есть 2 часа». Я скинула звонок, отключила телефон и на мгновение почувствовала себя круче Шерлока Холмса. Но из меня будто вынули душу. Любимый муж поверил оговорам. Выпила воду. Не зная, чего ожидать, я положила руки на стол и уткнулась в них головой. Время тянулось бесконечно медленно. Мысли спутались, и я не заметила, как уснула. «Марина! Нет, Марина!» Истошные крики мужа вернули меня к действительности. Я, взмахнув руками, подпрыгнула на стуле, и пустой стакан полетел на пол. «Ты жива! Прости меня, солнце! Прости, я такой дурак!» Муж упал передо мной на колени. «Если можешь, прости!» Я привычными движениями гладила его по шелковистым, всегда зачесанным назад волосам, и смотрела на треснувший кафель над раковиной. Сердце ныло от незажившей раны. Сколько их будет еще впереди? «Ты меня любишь?» — поднял на меня глаза Сергей. «Конечно, люблю».